Глава 26. Две недели пролетели незаметно. Жизнь в особняке Блэквудов текла размеренно и спокойно, подчиняясь своему привычному ритму. Утреннее чтение газет, долгие прогулки по саду с месье Арчи, работа с корреспонденцией и проверка счетов, а по вечерам новеллы в уютной библиотеке у камина. Я быстро привыкла к этому неторопливому течению дней и даже находила в нем особое очарование. Месье Арчи оказался не только удивительным рассказчиком, но и внимательным слушателем. Его острый ум, приправленный легкой иронией, превращал любую беседу в увлекательную игру слов и смыслов. А его доброта, спрятанная за маской чопорного аристократа, проявлялась в мелочах. То в новой шали, якобы забытой кем-то из гостей, то в коробке дорогих конфет, которые он случайно купил в избытке. В свободное от работы время, в часы дневного сна месье Арчи, я часто навещала мастера Харви и мадам Летицию. Их маленькая часовая мастерская стала неузнаваемой. Исчезла вековая пыль с полок, а медные детали механизмов сверкали начищенные до блеска заботливыми руками Летиции. Даже сам мастер преобразился. Его вечно нахмуренные брови разгладились, а в глазах появился озорной блеск, который бывает только у по-настоящему счастливых людей. Однако не все мои дела складывались столь удачно. Визит к баристеру, который я отсрочивала все это время, принес неутешительные новости. Месье Патрик, явно смущенный, долго мялся, перекладывая бумаги на своем столе, прежде чем сообщить результат своих поисков. В завещании указано, что только дети покойного месье Ричардсона имеют право наследовать его имущество. Наконец выдавил он из себя, избегая смотреть мне в глаза. «Мне очень жаль, но вы не можете претендовать на наследство». Я молча кивнула, неожиданно для себя ощутив странное облегчение. Теперь, когда все прояснилось, я могла окончательно оставить прошлое позади и думать о будущем. И, выйдя из его конторы, я решительно направилась в сторону торговых рядов, где располагались многочисленные лавки парфюмеров и аптекарей. Вскоре остановилась у первой аптеки, где седовласый старик в круглых очках растирал в медной ступке желтые гранулы. «Мадемуазель желает что-то особенное?» — поднял он взгляд, не прекращая своего занятия. Его руки, испещренные старческими пятнами, двигались с удивительной точностью и быстротой. «Мне нужны эфирные масла, самые качественные», — проговорила, придвинувшись к прилавку, рассматривая ряды темных бутылочек за его спиной. «О, у нас богатый выбор», — тотчас оживился старик, отставляя ступку. «Вот, например, масло Низоли из Ливанса. Всего лишь одна капля способна превратить обычную воду в эликсир молодости, а этот аромат избавит вас от головной боли». «Нет, не то», — с сожалением покачала головой, возвращая кусочек ткани, от которого едва уловимо пахло кислятиной. Я, благодарно улыбнувшись доброму старичку, переместилась к соседней лавке, парфюмерной. Здесь уже царил совсем другой аромат, сладкий и пьянящий. «Чем я могу вам помочь?» — тотчас улыбнулась молодая продавщица в накрахмаленном переднике, заметив мой интерес к выставленным флаконам. «Я ищу что-то необычное, не те ароматы, что можно встретить в каждом будуаре». «О-о-о!» — глаза девушки загорелись, а руки привычно потянулись к запертому ящику. «Тогда вам стоит взглянуть на нашу особую коллекцию. Это новые композиции от мастера Жерара». Он соединяет традиционные ноты с экзотическими пряностями из Алонии. «Вот это?» — она взяла флакон из граненого хрусталя. «Сочетание жасмина, амбры и редкого цветка, который растет только в горах Ирадии. А здесь...» — девушка потянулась за следующим флаконом, но я уже приняла решение. Маленький флакон духов, который я купила на остатки тех злополучных денег, что бросил на кровать незнакомец, и на выплаченное жалование щедрого месье Харви, оказался неожиданно прекрасным. Тонкий аромат жасмина и ванили с едва уловимыми нотками мускуса заставил меня на мгновение застыть посреди улицы, вдыхая волшебный запах. Он напомнил мне о моей прежней жизни, о часах, проведенных в лаборатории, и о радости создания новых ароматов. Возвращаясь в особняк Блэквудов, я не могла перестать думать о собственной линии духов. В памяти всплывали рецепты, техники извлечения эфирных масел, правила составления парфюмерных композиций. Я помнила, как важно подобрать верное соотношение верхних, средних и базовых нот, как создать гармоничный аккорд, который будет раскрываться постепенно, рассказывая свою неповторимую историю. «О чем задумались?» — прервал мои размышления месье Арчи, замерший у окна в библиотеке. Он, опираясь на трость, внимательно на меня смотрел. «О духах?» Честно призналась, машинально поглаживая флакончик в кармане платья. «В моей прежней жизни, то есть я имею в виду до замужества, быстро поправилась, я увлекалась парфюмерией». «Вот как?» — в глазах месье Арчи мелькнул живой интерес. «И что же вам известно об этом искусстве?» «Достаточно много», — осторожно ответила, не желая выдавать свои истинные познания. Например, что для создания по-настоящему хороших духов нужны качественные эфирные масла, правильное оборудование и немалые средства, которых у вас, разумеется, нет, — задумчиво протянул старик, постукивая пальцами по набалдашнику трости. А если бы были? Тогда я на мгновение замолчала, собираясь с мыслями. Я бы создала что-то особенное. Аромат, который бы передавал саму суть Элшимора, его туманные улицы, запах мокрого камня и прелых листьев, тепло свечей в окнах и горячий хлеб из пекарен. «Продолжайте», — подбодрил меня месье Арчи, в его голосе прозвучало нетерпение. Верхними нотами стал бы свежий аромат утреннего тумана с легким оттенком жасмина, воодушевленно продолжила я, увлекаясь своей фантазией. В сердце композиции теплые ноты корицы и ванили, смешанные с запахом старых книг и полированного дерева, а база — глубокий теплый аромат амбры и мускуса с легким намеком на дым из каминов. «Занятно», — протянул месье Арчи, и что-то в его тоне заставило меня насторожиться. «А вы знаете, что дом на углу часовой улицы пустует уже второй месяц? Там раньше располагалась парфюмерная лавка старого Джозефа. Говорят, у него осталось кое-какое оборудование». «Месье Арчи», — перебила старика, догадываясь, к чему он клонит. «Вы очень добры, но я не могу принять...» «Можете и примите», — твердо сказал мужчина. «Считайте это деловым предложением. Я вкладываю средства, вы — свои знания и талант. Прибыль делим поровну». Но попыталась возразить, однако он снова меня перебил. «Никаких «но». Я достаточно пожил на свете, чтобы научиться разбираться в людях и в выгодных предложениях. К тому же», — добавил он с лукавой усмешкой, «элшиморским дамам давно пора показать, что духи можно покупать не только в Лартине». Я промолчала, пораженная его предложением. В голове роились мысли о возможностях, которые передо мной открывались, о рисках и трудностях, но где-то в глубине души я уже знала, что соглашусь. Ведь это был шанс не только обрести финансовую независимость, но и заниматься любимым делом. «Хорошо», — все же согласилась с предложением и чуть помедлив добавила. «Но у меня есть условия. Сначала я создам пробную партию духов». «Если они будут действительно хороши и найдут своего покупателя, тогда мы обсудим условия нашего партнерства». «Договорились», — просиял месье Арчи, и его глаза заблестели почти мальчишеским озорством. «Завтра же пошлю Эмона узнать о доме, а сейчас, полагаю, самое время для чтения. Кажется, мы остановились на том месте, где граф Мерлик собирался сделать предложение прекрасной Анне». Я улыбнулась, беря в руки книгу в кожаном переплете. Возможно, жизнь готовила мне новый поворот, но пока можно было насладиться этим уютным вечером в компании доброго друга под тихое потрескивание поленьев в камине и мирный бой старинных часов.